17:00 появился Джек и с улыбкой положил передо мной оформленный визой в Рангун. Глаза его остановились на вал, губы издали какой-то замысловатый звук. «Все в порядке, мистер Берди. Я потороплюсь, а то мистер Олсон будет ругаться». Поблагодарив его еще раз и сунув ему в руку $5, я отпустил его. Когда он вышел, я посмотрел на вал. «В первый же день $15 из своего кармана. Теперь ты сама видишь, что нужен рассыльный». «Не мешай мне, я занята», — резко оборвала она меня, продолжая медленно щелкать на машинке. «О, черт, опять ошибка». Зазвонил телефон. Так как я копошился у телекса, к аппарату подошла Вал. «Да», — нетерпеливо сказала она. «Он здесь. А кто это?» «А, не кладите трубку». «Это тебя», — шепотом сказала она. «Твоя жена». Я взял трубку. «Рода, что ты хотела?» «Когда ты будешь покупать булочки с кремом, купи, пожалуйста, 2 пачки сигарет». Я посмотрел на неразобранную кучу бумаг на столе, а затем на часы. Было 17:45. «Извини, но я не смогу. Задержусь допоздна. Придется тебе сделать это самой. Вернусь не раньше 9-10 часов вечера». И, не дожидаясь ее протестов, я положил трубку. «Как ты думаешь, она узнала мой голос?» — спросила Вал. «Не знаю. Мне сейчас на все наплевать. Давай работать». В 18:30 Вал наконец закончила печатать оформление ливийской заявки. «Слава богу, теперь мне нужно бежать, а то я опоздаю». «Ты уходишь? Мне нужно торопиться». «Но еще осталось оформить 3 заявки, Вал». «Ничего, подождут. Мы даем обед в честь Бернстайна. Не могу же я не прийти». «Ладно». Я был слишком подавлен всем, чтобы спорить. «Раз нужно, иди». «Не сердись, дорогой, завтра все пойдет лучше». «Будем надеяться, что это так». Она быстро прошла мимо, поцеловав меня в щеку, и исчезла. Взявшись руками за голову, я понял, что это следовало предвидеть. Нужно было оставаться в своем АТС. Через несколько минут, немного успокоившись и придя в себя, я устало посмотрел на то, что успела напечатать Вал. Все пестрело ошибками. Но теперь мне уже на все было наплевать. Пусть Видаль краснеет за работу своей жены. Оставшиеся заявки я стал печатать сам. Все было закончено к 22 часам. Роду я застал дома, за телевизором. «Поздновато», — заметила она, не отрываясь от экрана. Я направился на кухню и огляделся. Никаких признаков еды. «Ты что-нибудь купила?» — спросил я громко. «Нет, забыла. Не мешай смотреть». Смешав себе огромную порцию виски с содовой, способную свалить лошадь, и открыв банку консервированных бобов, я съел все это, даже не разогревая. Наконец программа закончилась, и Рода появилась на кухне. «Что же это твоя миссис Видаль отвечает за тебя по телефону? Браво! Ты достиг успеха!» Я этого ожидал, так как всегда правильно оценивал проницательность Роды. Она случайно зашла в кабинет. Я передавал по телексу сведения, ну и она взяла трубку. «Так-так, значит, случайно оказалась в кабинете. Кого ты дурачишь? Ты же говорил, что этой суки там нет». «Не будь такой вульгарной, Рота. Я имел в виду, что миссис Видаль часто разъезжает с мужем, но, конечно, не все время. Сейчас они дома. Она зашла спросить, понравился ли мне кабинет». «Это ты мне говоришь, не будь вульгарной? Да это же она вульгарна, твоя потаскушка, со всеми ее деньгами и драгоценностями. Говори, что хочешь, а я пошел спать. Я чертовски устал». Я хотел выйти, но она загородила проем двери. «Ах, устал! Еще бы!» — завизжала она. «Ты думаешь, я верю тому, что ты до сих пор работал? Да, но только в постели с этой шлюхой. Со мной что-то ты так долго не работаешь. Все время ссылаешься на усталость. Теперь понятно, откуда она у тебя. Мне не следовало пить так много виски. То, что я сделал, было совсем не в моем характере. Я ударил ее с размаху по лицу так сильно, что она, зашатавшись, отлетела в комнату и там грузно свалилась на пол. Я прошел мимо нее в спальню, сел на кровать и закрыл лицо руками. Через несколько минут она вошла и начала раздеваться. Время от времени у нее прорывались глухие рыдания. Подавленный собственным отчаянием, я этого совсем не замечал. Роды не существовало. Реально существовала только мысль, что мы не сможем быть с Валу вместе в доме Видаля, что нужно придумать какой-то план и вырвать ее оттуда. Вдруг до меня как бы издалека донесся голос Роды. «Я не должна была говорить так с тобой, Клей. Я вполне заслужила это». Возможно, она думала, что меня проймут ее извинения, что я обниму ее. Но я этого не сделал, а только сдержанно сказал. «Ладно, забудем». Позже, когда мы молча лежали рядом в темноте, она дотронулась до меня, но я отстранил ее со словами. «Не сейчас, давай спать, я действительно устал». В 6:30 я соскочил с кровати, стараясь не разбудить ее. Побрившись и умывшись, я вышел на кухню и сварил кофе. Хлеба не было, но сигареты она все же не забыла купить. Через пару минут появилась она сама. «Почему ты встал так рано?» «У меня много работы. Постарайся вспомнить о продуктах, когда будешь возвращаться вечером домой». «Клей, я хочу, чтобы ты бросил эту работу. Я очень прошу тебя об этом. Ты сделал ошибку». Внутренне почувствовав, что она права, я все же сказал. «Тебе ведь нравится твоя машина? Значит, мне нужно работать. До вечера». И я ушел. Вал пришла на работу в 10:15. Она, видимо, чувствовала за собой вину, потому что смущенно сказала. «Извини, дорогой, за опоздание. Поздно легли спать, я проспала». «Я же работал уже с 7:30. Обработал 6 заявок, отпечатал маршруты, договорился о рейсах и билетах. Оставалось оформить только 4 визы». «Опять все упирается в задержку с получением виз, Вал. Попробуй поговорить с Лукасом о рассыльном». «Я не могу это сделать. Он меня не послушает». «Тогда мы обойдемся без него. Я уже связался с агентством по найму. У них есть студент на каникулах, который готов работать рассыльным за $60 в неделю». Сказав это, я тотчас же передал по телексу условия и просьбу Видалю. «Теперь с этим покончено», — сказал я. «Если твой муж откажется платить, тогда я буду делать это из своего жалования. У нас нет другого выхода». «Ему это не понравится». «Очень жаль. Скажи мне, Вал, кто все эти люди, путешествующие за его счет?» «Это его сотрудники. Они собирают для него информацию самого различного экономического и политического характера. Он ее обрабатывает и выгодно использует. А ты знаешь, что его кредиты снижены повсюду с 6 месяцев до 1? Это вызывает беспокойство и говорит о неустойчивости его положения. Отсюда и недоверие к нему. Говорят, что он накануне краха. Пока, правда, это только разговоры». Она провела кончиком языка по пересохшим губам. «Да, но он ворочает миллионами». «Это еще ничего не значит. У него ничего нет под этими миллионами. Вам ведь почти ничего не принадлежит. Все это крайне неустойчиво. Я думаю о тебе, Вал. Что ты будешь делать в случае краха? А похоже, что дело идет к этому». «Не может быть. Он слишком проницателен и хитер. Нельзя перехитрить дьявола. Он видит дальше всех». Зажужжал коммутатор, и голос Дайера произнес, что нам направлено еще 3 заявки на поездки. Когда девушка принесла их, Вал уселась за пишущую машинку и снова стала дергать мои нервы своим сбивчивым и медленным печатанием. Больше невозможно это было выносить. Вал, так больше нельзя. Ты совсем утратила навыки печатания. Ты сама видишь, дорогая, что мы не справляемся. Я не хочу тебя обидеть, но... Она прислонилась к машинке, и тело ее затряслось от рыданий. Вал, прости меня, я не хотел расстраивать тебя. Успокойся, давай поищем выход из создавшегося положения.